Да, вижу. Капитан Селебрити или же Кристофер Скайлайн не скрывает свое имя. Прибыл в Японию из-за проблем в Америке, а точнее множество судебных исков в его сторону, причем все их курирует его жена, что весьма странно, а нет, не странно. Он плейбой, это не нравится его жене, наверняка вскоре она станет бывшей женой, так что тут все понятно. Идем дальше, у него большой послужной список, но список сопутствующего ущерба еще больше. Многочисленные скандалы, в которые включаются даже иски некоторых злодеев, которым не понравилось, как с ними обращался капитан, вынудили его на время покинуть Америку. Также у него есть другое имя, капитан, нарушитель спокойствия. Вау, этот тип, видимо, весьма обеспечен. Заметила, после краткого описания деяний этого героя, Мина, а откуда ты узнал всю эту информацию? Вряд ли это все есть в свободном доступе, спросила Ицука. Места знать нужно, но красивым девушкам я могу ответить. Этот капитан действительно слишком простодушный и беспечный, но его сила не может не внушать уважения, ведь в его способностях значится полет, суперсила, повышенная реакция и огромная выносливость. Но его причуда значится только как полет, что включает в себя и тактильный телекинез, с помощью которого он и обладает такой силой, что способен поднять круизный лайнер одной рукой. Думаю, он второй после всемогущего обладатель такой огромной физической силы. Впрочем, как я и говорил, это не значит, что он непобедим. Например, если Айзава выберет момент и сотрет его причуду, пока он ее не активировал, то капитан будет легкой мишенью. Так где узнал? С ожиданием глянула на меня Мина. У вас есть связи в Америке и по ним ты узнал об этом герое-ломателе? Нет, я взломал сайт сети героев и просмотрел его профиль. Честно сказал я, но иногда этой самой моей честности не доверяют. Ну не хочешь говорить, то и не надо. Притворно обиделась Мина, а вот мама даже не знала, что и сказать, ведь она знала, что это правда. Ицука что-то такое уловила во взгляде мамы и уже хотела спросить, но раздался громкий звук, как при разбивании кулаком руми бетона. Недалеко от нас через стену пролетел какой-то герой явно невысокого ранга с усиливающей кожу причуду. Сам он был весь в крови, его руки были вывернуты в стороны, в которые они не должны быть вывернуты. «Это все твоя вина, это ты увел ее от меня», — кричал явно разъярившийся обладатель причуды типа мутации, так как выглядит он как гуманоидный лось. «Че что происходит?» — спросила испуганная таким развитием событий Мина. Впрочем, Ицука с мама тоже не на шутку перепугались, ведь все это происходит в паре метров от нас. Видать, герой наставил рога этому злому парню, сказал я, допивая свою колу. Ты просто ужасен как мужчина, вот она и не смогла быть с тобой. А я как герой остановлю твое насилие, прозвучал хлопок, и герой влетел в стену, оставив там кровавые разводы. К человеку-лосю хотел подойти какой-то мужик. Возможно, попытался вразумить его, но тот даже слушать не стал и со всего размаха ударил того своим копытом, отчего у мужика полголовы разлетелось в клочья. Точнее, так бы все и произошло, если бы я не выстрелил в нарушителя спокойствия электрическим сгустком. «Мама, можешь сделать наручники, да покрепче», — поинтересовался я, спокойно подходя к лосю. «Вот ведь он лосера, чего решил испортить нам день своим появлением. Кен, это было круто», — воскликнула Мина, подойдя вплотную ко мне, обняв при этом мою руку. «Это так героически. Я даже не знала, что делать в такой момент, а ты раз и тот упал», — продолжила она говорить, явно пытаясь как-то пересилить дрожь тела. «Дай-ка мне связаться со знакомой, а то с полицией разбираться не хочется», — написал я Руми. «Она как раз должна быть относительно недалеко и за минут 15 успеет добежать сюда». Пока я этим занимался, заметил, что Ицука и мама сидели на своих местах с задумчивым лицом, а в их глазах начала гореть решимость. Глава 15. Причудливые знания. Недавнее происшествие с человеком, обладающим мутационной причудой лося, закончилось достаточно быстро. Полицию вызвали уже тогда, когда только началась стычка героя с разъяренным гражданским, поэтому вскоре они пришли и заметили вырубленного и закованного в наручники агрессора. И вот когда они узнали, что это сделали дети, то хотели взять меня и всех остальных за компанию в участок, но все же Руми пришла вовремя и чуть ли не пинками отогнала их от нас. При виде топ-героини, занимающей 8-е место, девочки даже как-то подзабыли о недавнем стрессе, но и, конечно, в такой ситуации даже жизнерадостная и не сильно задумывающаяся о последствиях Мина смогла как-то связать меня и топ-героиню, но вопросы задавать она не спешила, так как была ошеломлена полученным автографом. Но вот когда я начал провожать девочек по их домам, тогда и начались вопросы со стороны Ашида и Цуки. Впрочем, я вновь отвечал честно, но они только дулись на ответ. Мы работаем вместе, и вновь только мама понимала, что я говорю правду. Первую мы проводили Розоволоску, так как ее дом был ближе всего. Напоследок она даже чмокнула меня в щечку. Аналогичным образом поступила и Цука, только поцелуй был в другую щеку. «Мама, не хочешь тоже поцеловать меня, чтобы был полный комплект из трех?» — задал я вопрос девочке, когда мы ждали водителя семьи Яйоразу. «Ну ты ведь нас спас», — тихо сказала она и чмокнула меня в губы. «Все, теперь я полностью доволен проведенным днем», — улыбнулся я притихшей девочке, которая обняла меня за руку и облокотилась о мое плечо. «Мне было страшно», — вдруг произнесла она. «Когда появился этот человек с его злобным голосом и красными глазами, он ведь действительно мог убить героя и того мужчину, если бы не ты. Но ты не испугался и так же спокойно разобрался с ним, будто это ничего тебе не стоило. Целый герой не смог с ним справиться, а тебе хватило пары секунд. Ты ведь хочешь стать героем?» «Да, не знаю, но скорее всего да. Если я стану героем, то это даст много плюсов», — погладил я голову девочки. «Я тоже хочу стать героем. Сегодня я убедилась в этом. Я и раньше подумывала об этом, ведь я хотела доказать сама себе, что мы друзья не просто по велению удачи, а потому что я достойна стоять рядом с тобой. Пусть моя причуда и не так сильна, как твоя, но я сделаю все, чтобы...» «Глупенькая», — обнял я посильнее эту милашку. «Ты мой друг, потому что ты симпатичная девочка и мне нравится твой характер. Я очень рад, что мы встретились в детстве и что наши родители были знакомы друг с другом. Тебе не нужно никому ничего доказывать, потому что ты и так сильна. Ты не медлила, когда я попросил тебя сделать наручники, кстати. А когда это ты научилась делать наручники?» — поинтересовался я, скосив взгляд на черную макушку. «Меня как-то раз мама просила сделать ей наручники, ну я и запомнила. И Кен, я тоже очень рада, что встретилась с тобой», — сказала она чуть тише и после добавила. «Но я хочу доказать себе, что я могу стать героиней». Я только погладил эту девочку, а когда приехал транспорт, то мама уже спала, так что пришлось ехать с ней к ее особняку, а там доносить девочку до кровати. «Как она?» — задала вопрос Минами, стоило мне только выйти из комнаты. «Нормально, просто стресс и усталость. Я уже знаю о произошедшем. Тот урод сядет надолго за свои выходки», — со злостью в голосе сказала женщина, показывая, что она не всегда милая жена и мать, а также бывший герой со стажем работы и акула бизнеса. «Кен, спасибо, что ты стал опорой для моей дочери», — подошла женщина и тоже обняла меня. «Если вы будете постоянно обнимать меня, то я не против становиться опорой много чаще», — ответил я, наслаждаясь упругой грудью женщины. «Маленький негодник», — улыбнулась она, — «ты все-таки решил стать героем? Твоя причуда и в детстве была сильна, а сейчас и подавно. А я ведь хотела, чтобы мама жила спокойно вдали от опасностей. Но если это будет ее выбор, тогда ладно. Ты ведь понимаешь, что она привязалась к тебе?» — задала она еще один вопрос, смотря мне в глаза. «Как такое не заметишь? Мы ведь, считай, с 4 лет вместе. Не переживайте, я не дам ее в обиду и стану еще сильнее для этого. Я знаю, глупые не могут вести созданную компанию к процветанию, а я не считаю себя глупой, как и не считаю твоих родителей. Да ведь молния, и чего вам дома не сидится? КХМ, мда. И как вы узнали?» «Как-как, у меня знакомых героев достаточно, и сопоставить факты и схожесть причуд несложно, особенно тем, кто знает тебя с самого детства. Твой дед догадывается об этом, но молчит. ХМ, ну сейчас я официально кто-то вроде помощника героя, во всяком случае директор Низу что-то про такое писал в своих письмах мне на почту. Ладно, спасибо за разговор, я отправлюсь домой, а то уже поздно. Как понимаю, машина тебе не нужна», — с улыбкой проговорила эта старшая версия мама. «Нет», — только и ответил я, выйдя из особняка и приняв форму полумолнии, полетел к себе домой. Следующий день в школе я встретил уже вновь пришедших в себя девочек, которые, как оказалось, тоже собираются стать героями. Ицука так вообще изначально и планировала пойти в Академию Юэй, так как хочет достичь максимума своих способностей, а вот Мина захотела после вчерашнего происшествия. Просто она не считала свою причуду подходящей для геройств, но, видимо, теперь она считает иначе. Чуть позже я вернулся в офис Руми и решил плотнее заняться исследованием причуд и в особенности своей. С нормальной лабораторией и образцами других обладателей причуд, которые я собрал для исследований, прогресс стал виден невооруженным глазом. Как раньше я и думал, причуды – это физические изменения на генном уровне, которые дает человеку те или иные способности. И определенного гена, отвечающего за это, я не нашел. У каждого человека мутирует что-то свое, но главное, что что-то мутирует. Это нечто является необычным эволюционным витком человеческого развития, это были пробужденные генетические мутации, которые теперь есть почти у всех. Моя мутация задела нервную систему, несколько отделов мозга и сердца, по которому проходит очень много электроэнергии. Моя электроаура – это уже не просто физическая особенность, а больше духовная, расположенная в третьем начале души. А с учетом разнообразия причуд, тут у каждого третьего должно быть нечто схожее, но они скорее всего просто не смогли правильно развиться в этом направлении. В общем, все интереснее, чем я думал изначально. Но сейчас о моей причуде, она еще не прошла некую эволюцию, которая сделает ее еще сильнее и тем самым сделав сильнее меня, но уже близка к этому. Точно не знаю, что это за механизм эволюции такой, но на него отреагирует сам мир, дав мне энергию, как это случилось, когда я попытался сделать себе зачаток домена. Изучая себя, я еще больше убедился, что не использую все свои силы, тоже ощущение электромагнитных волн пусть у меня и есть, но ведь это часть от нечто большего, от полноценного контролирования электромагнитных полей, чего у меня пока не получается, и видимо не получается из-за слабости моей причуды в данный момент. Кроме того, я должен иметь возможность поглощать не только электричество, а множество других разных энергий, просто предрасположенность у меня именно к нему много выше, и поэтому оно легче всего и поглощается. Этот факт был достаточно интересным, чтобы я попытался поглотить тепловую энергию от раскаленного железа, и у меня ничего не получилось. Скорее всего, потому что я уже привык вырабатывать и проводить через себя именно электричество, как я думал при рождении, что только оно у меня и есть. Но как оказалось, все несколько сложнее. Вообще с поглощением энергии все интереснее, ведь я могу поглотить биоэлектричество человека при соприкосновении с ним, по сути, умертвить разумного касанием, ну или сильно ослабив его. Раз моя способность не просто шарахать всех током, то я попытался с помощью электроауры аккуратно восстанавливать поврежденные участки кожи, причем повреждая их самостоятельно с помощью ножика. Да, иногда мазохизм – это самое быстрое решение для понимания своей причуды, вот и сейчас я старался с помощью своей ауры залечивать повреждения, и за 2 часа у меня появился прогресс. Моя пассивная регенерация и сама вполне может справиться с такими повреждениями, но ведь теперь у меня появилась возможность создать аналог заклинания лечения на основе своей электроауры и манипуляции энергией. Ведь если я могу лечить себя, то с определенными усилиями смогу и других. Экспериментируя в лабораторных условиях, не боясь что-либо повредить, очень хорошо сказывалось на результатах, так как я теперь не ограничивался лишь самыми безопасными методами проверки своих способностей. Таким образом, у меня получилось с помощью выпускаемого заряда определенной частоты снижать воздействие земного притяжения на объект. То есть я мог частично манипулировать гравитацией, так что за 10 минут экспериментов в воздухе повисло с 10 небольших предметов, улетевших к потолку. Если сконцентрироваться на одном большом предмете типа железного лабораторного стола весом 27 кг, то с ним происходит то же самое, но в таком случае напряжение на причуду усиливается, и в голове начинается несильная мигрень. Для эксперимента со следующей техникой использования своих сил я решил переместиться в более подходящее место, потому что по моим подсчетам эта техника будет весьма взрывоопасной. Раньше я уже умел выпускать из рук сгустки электрической энергии, но это именно что и был сгусток несформированной энергии, считай, просто за раз выпустил чуть большее количество электричества, но сейчас я планировал сделать нечто более сложное и одновременно простое в своем использовании. «Кен, тут воняет», — уведомила меня Руми, когда я приземлился рядом с большим количеством мусора, точнее просто с огромным. Муниципальный пляжный парк Такаба в городе Мусутафу в данный момент является свалкой, где некогда была прекрасная курортная зона. Весь этот мусор оседал со стороны моря и постепенно скапливался здесь. Я знаю, но это вполне подходящее место для моих экспериментов. Если что, рядом аж целое море, если начнется пожар, да и если начнется, все только выиграют, ведь тогда власти позаботятся об этой свалке. Проговорил я и проверил, нет ли тут никого живого, а то не хочется прибить бездомного по незнанию. Так что ты задумал? «Ты сказал, что мне определенно это понравится и пока это место мне не нравится», — проговорила она, зажав нос и дернув ухом в раздражении. «Тебе нравятся зрелищные взрывы и эффект разрушения? Это я предоставлю тебе сегодня, наверное». Закончил я и начал делать то, что планировал. Сгусток электроэнергии начал появляться у меня над рукой, и мне пришлось приложить видимые усилия, чтобы удержать его, а не пустить в сторону, как я обычно делал. Он так и норовил улететь у меня из рук, и вот когда я его более-менее стабилизировался и уплотнил, то добавил еще энергии, что закрутилось вокруг уплотненной части. Эта энергия закручивалась все быстрее и быстрее, создавая некий шар, в центре которого было видно яркое ядро энергии. Цвет электричества перестал быть ярко-желтым, когда я использовал свою ауру для контроля энергии, да и при полете оно тоже становилось скорее синевато-белым, что показывало его мощность. Добавляя энергию в шар над рукой, я уловил момент, когда она резко начала хаотично двигаться. Я не мог продолжать контролировать его и с ускоренным в сотни раз восприятием заметил, что быть беде. Приняв полуформу молнии, я отбежал от места дестабилизации шара энергии и, подхватив Руми, отпрыгнул в сторону на сотню метров, и прозвучал взрыв. В этом шаре скопилась мощность около 8 МВТ энергии, что спрессовалось и выпустило единовременный заряд, образовывая 10-метровый кратер, и песок в некоторых местах частично стал стеклом. Мда, убойность стала в разы больше. Прокомментировал я взрыв. Убойность, это что за фигня была? Прилично поинтересовалась она. Все ты новое придумываешь, кулаки и пендали, это оружие. Это мой новый приемчик, причем он выполнен не до конца. В процессе формирования заряд вышел из моего контроля и стал хаотичным, что привело к преждевременной детонации. В общем, мне есть над чем работать. Продолжил я пытаться выполнить задуманное правильно, и к вечеру мне удалось достичь спрессованного шара, чья мощность должна была стать в несколько раз больше. И я был прав. Кинув его в море, произошел взрыв, поднявший тонны воды. Это как взрыв боеголовки, только я могу сделать его еще мощнее, вложив больше энергии, но пока мне это не требуется. Сейчас я вполне способен произвести электричество мощностью в 40 МВТ, но с открытием большого количества возможностей, мне нужно улучшать контроль над причудой и своей аурой еще больше. Такой силы я достиг с помощью дугового реактора, все еще находившегося в моем домене. ХП 1150-1150-52 час, Пси 1500-1500-180 час, МП домен 5500-5500-28 час, ЕП 40200-40200-12310 мин, СП 0, Прана 21300-17 час. Характеристики. Сила 270, ловкость 320, выносливость 320, интеллект 380, причуда 3850. Ранее я тратил много праны на улучшение своей физической формы, но видно, что сейчас рост физических характеристик сильно замедлился, потому нужно искать другие способы улучшить их. Один из таких способов – это сделать сыворотку-усилитель на основе триггера, но под себя, и кардинально переработать эффект, чтобы он был окончательным, но пока у меня недостаточно всей полноты знания о работе причуд. Поэтому следующие дни я посвятил себя изучению и улучшению использования своих сил. После школы, проведя время с девочками и сестренкой, я направлялся в офис Руми, где пропадал часами, лишь иногда выходя для тренировки особо опасных техник, связанных с моей причудой. Пару раз я пытался конвертировать свой запас праны в СП, но из-за специфики мира КПД был достаточно низким, 100 единиц праны на 1 очко СП, причем еще тратилось 30 единиц пси и 150 маги. То есть при всем своем желании за один раз я смогу получить только около 36 СП, и, конечно, я мог бы ежедневно получать около 60 СП, тратя на это восстановленный резерв энергии, но лучше всего найти более надежный способ становиться сильнее. И такой был, и находился он в одной из моих способностей, точнее, управлении гравитацией и силой притяжения планеты. Своей причудой я мог отменить земное притяжение на объект весом максимум в 40 кг, объекты тяжелее поднимать не получается из-за моей неопытности в манипулировании гравитонами и своего заряда. Но вот сама идея с гравитацией мне пришлась по душе, только мне нужно будет не отменить ее воздействие, а наоборот увеличить в определенной области. Гравитация – один из фундаментальных законов нашего мира, Все тела взаимодействуют друг с другом и испытывают взаимное притяжение или отталкивание. И это работает не только на одной планете Земля, это присуще всей Вселенной с ее различными энергиями. Даже на свет влияет гравитация, что говорит о ее силе и важности в мире. Хотя электромагнетизм мне нравится много больше и его тоже нужно развивать, но все-таки в данный момент именно гравитация поможет мне тренироваться. Во всяком случае, когда я закончу создавать комнату увеличения гравитации, она будет не шибко большой, но на нее нужны различные фрагменты, которые я заказал из разных источников. Стандартное ускорение свободного падения равно 980665 м. Это то, что обычно чувствует человек, находясь на поверхности Земли на уровне моря в состоянии покоя. Это самое стандартное ускорение свободного падения, имеет единицы Г, и вот Г1 как раз самое обычное влияние гравитации на человека. Для примера, летчики и космонавты должны выдерживать перегрузку в 12 Г, причем уже при перегрузке в 7-8 Г в глазах у людей начинает темнеть из-за отлива крови от головы. Но в мире причуд тела людей много крепче, а некоторые индивиды имеют тело в 1000 раз сильнее обычных людей. И в гравитационной комнате будет возможность увеличивать эту самую перегрузку, чтобы тело справлялось с такой нагрузкой и становилось сильнее. На третий день стройки этой комнаты вместо туалета, который был в подвале и которым никто не пользовался, в Токио вновь случилось нечто из ряда вон выходящее. Что? Огромный Годзилла? Вышел я перекусить что-нибудь на кухню офиса и увидел прямую трансляцию с места происшествия. В Токио внезапно появился огромный монстр, рушащий здание. Кен, выломав дверь в офис, крикнула Руми. «Нам нужно в Токио, там сейчас самое веселье», — крикнула она, найдя меня взглядом держащего бутерброд. «Мда, а я ведь покушать хотел. Ну ладно, мне тоже нужно освежиться». Вытащил я из пространственного кармана маску и надел ее, а сам покрылся молниями. Подхватив девушку, я на скорости 10 махов полетел в Токио. Сейчас уже примерно представляя, что из себя представляет моя электроаура, я смог расширить ее и частично прикрыть Руми, чтобы перегрузка не так сильно ударяла по ней. К слову, ранее на нее при моем резком старте могла воздействовать перегрузка свыше 100 Г, пусть это и было на короткий момент. Хотя я раньше кое-как допытался закрыть ее своей аурой, поэтому полноценные сильные перегрузки она не испытывала на себе в полной мере. Мое тело без перехода в полумолнии тоже не смогло бы выдержать такие перегрузки, но вот когда твое тело частично состоит из сгустка энергии, перегрузки уже не сильно влияют на него. Ситуация с Годзиллой, канон, сам удивился. Глава 16, причудливые встречи. Долетели до Токио мы на скорости 10 махов примерно за 50 секунд, и вот сверху нам открылся отличный вид на огромного монстра. И наверняка здесь вновь виновата та школьница, контролирующая пчел. И что странно, Тамаа Огуру не обладала такой причудой, но это была точно ее внешность. Возможно, ее кто-то или что-то контролирует, такое в этом мире не редкость. «Какой он огромный!» — крикнула Руми, смотря вниз на этого Годзиллу. «Я уже хочу ударить по нему посильнее. Кен, брось меня, когда будешь над ним!» С улыбкой боевой маньячки крикнула она. «Ну ты и больная, мне нравится эта идея!» — сказал я и сделал то, что она попросила. Сам монстр сейчас как раз был около здания, и свести урон к нулю не получится, но вот минимизировать его возможно, нужно просто не дать ему нанести еще больший ущерб. Сам он вряд ли очень крепкий, но из-за размеров может доставить проблемы. Причуды, завязанные на размере пользователя, тоже очень интересны, и было бы неплохо взять парочку его образцов. «Уяху!» — крикнула Руми, падая на Годзиллу сверху, занося ногу для удара. Прозвучал хлопок, означающий, что скорость ее удара достигла скорости звука, и появилась ударная волна, выбившая стекла с ближайшего здания, а сам монстр начал заваливаться в бок. В этот удар она вложила всю себя и ударила прямиком в голову, так что неудивительно, что она вырубила этого парня. Покрывшись молниями, я оказался на месте, куда собиралась упасть бессознательная туша огромного ящера, то есть закрыв собой более-менее целое здание. Ну как закрыв? По сравнению с этой Годзиллой я достаточно маленький, но на миг полностью слившись со своей энергией и превратившись в светящийся сгусток электроэнергии гуманоидной формы, из меня вылетели цепи энергии, которые воткнулись в тело гиганта и сдвинули его в сторону, освобожденной от зрителей дороги. Полноценно становясь сгустком энергии, я очень плохо контролирую движение и даже собственную энергию. Это одна из причин, почему я могу лететь только по прямой в этой форме и предпочитаю более маневренную полуформу. В этом виде моя электроаура сливается с телом, и вся накопленная энергия в организме превращается в сгусток энергии, которую я с трудом смог использовать для того, чтобы сдвинуть монстра в нужную мне сторону. Причем мне не было сложно его сдвинуть, мне было сложно контролировать энергию извне своего тела. Так-то физические характеристики в этой форме повышаются в 25 раз, что дает мне примерно 6750 единиц чистой физической силы, чего хватит, чтобы поднять около 80 тонн веса. И, просто, к слову, чтобы изменить погоду ударом, как это делает всемогущий, по моим расчетам, удар должен быть нанесен с силой минимум в 100 тысяч тонн. Так что этот улыбающийся герой на милю опережает меня в чистой физической мощи. Молодец, круто получилось, мы хорошо сработались. Я его уделала, а ты сохранил сотни тысяч йен за ремонт здания. Воскликнула Руми, показывая мне пальцы вверх. Эй, это был мой злодей. Воскликнул рядом появившийся капитан Селебрити. Причем в его голосе звучала какая-то детская обида, будто его игрушку забрали. Тут уже находится мой персонал и журналисты ждали моего выхода. Обвинительно сказал он, указав на нас пальцами. Вообще-то тут люди могли пострадать, возразила Руми. Чем дольше бы ты ждал, тем больше вероятность, что кто-нибудь мог погибнуть. Если тебе важны только журналисты, то какой ты герой? Подошла она к опустившемуся на землю герою. Я ему то же самое хотел сказать, сказал Каити в своем обычном прикиде всемогущего. Ты вообще не лезь в разговор в отвратительном прикиде, сказал тот, оглядев прикид Каити. Так улыбайтесь, сказал он и обернулся в сторону подошедших журналистов и закружился в воздухе, говоря, как по-геройски он разрешил ситуацию и сильно ослабил злодея. А недалеко была группа поддержки с достаточно фигуристыми девушками, и вот он взял одну из них и стал летать вместе с ней. «Кстати, с тобой хотел поговорить учитель», — сказал он, обращаясь ко мне. «Учитель, Кастет», — уточнил он, — «это что-то насчет видео, которое ты ему послал». «О, тогда ладно, приду к тебе домой, как время будет. Эй, у меня не проходной двор». «Хотя в последнее время он на него похож, нужно помочь пострадавшим», — отозвался Кайти и пошел помогать людям. Впрочем, Руми занялась тем же, как и я, но пострадавших было не так уж и много. Вот если бы этот Годзилла упал на здание, то жертв бы избежать не удалось. И в общем-то в СГ ему дали правильную характеристику, что он самовлюбленный тип, любящий и ищущий внимание. Да и ущерба он наносит много необдуманными действиями, но да ладно о нем. После помощи людям мы с Руми отправились обратно, и девушка продолжила дневной геройский патруль, а я вновь продолжил строить гравитационную комнату. В ней будет 3 блока предохранителя на случай неполадки, так что, если что-то пойдет не так, комната обесточится самостоятельно. Для создания гравитационного давления я с помощью мама усовершенствовал уже созданный дуговой реактор. Для этого потребовалось много мелких деталей, которыми меня обеспечила подруга, и вопросов она не задавала, так как я ей тоже помогал, но уже с ее просьбами. Девочка действительно решила стать сильнее, и с помощью причуды она стала создавать все больше и больше вещей, иногда доводя свой организм до обезвоживания и, в ее случае, обезжиревания. Причуду мама я тоже решил изучить подробнее и выяснил, что как человеческий организм может синтезировать жир из углеводов, так и ее причуда может синтезировать из уже содержащих в жире соединения глицерина с кислотами в неживой объект, который ей требуется. Сам жир, по сути, состоит из 3 элементов – кислорода, водорода и углерода, и ее причуда использует их для создания предметов, какой-то элемент чуть меньше, какой-то чуть больше. Но брать эти самые элементы извне тела у мамы не получается, она пробовала по моей просьбе, но это не значит, что это невозможно. Но на данный момент я придумал альтернативу и приготовил протеиновые батончики, которые содержат в себя очень много нужных ей элементов. Одного такого батончика хватает ей для создания различных предметов на протяжении 15 минут, а раньше после парочки предметов размера с планшет ей нужно было перекусить. Кроме того, она стала создавать более сложные механизмы. Вот недавно она создала коньки с реактивной тягой и электрошокер, который может вырубить и слона при максимальной мощности. Чем больше она умеет создавать разных предметов на любой случай жизни, тем она становится опаснее для противника. Ведь она в момент может создать гранату, а в другой винтовку или что помощнее. Мои одноклассницы Мина и Цука тоже не сильно отставали и приходили в класс с уставшими, но довольными от сильных тренировок. У Ицуки есть знакомый мастер боевых искусств, который держит дадзё, и вот к нему она и начала ходить, позвав Эмину, которая не отказалась и с не меньшей решимостью начала ходить к нему. У нас с мамой уже были занятия по самообороне, но это было пару лет назад, так что девочка решила возобновить тренировки. Продолжая говорить о дуговом реакторе, прошлый малый дуговой реактор выдавал мощность в 300 МВТ, то нынешний мог выдать около 2500 МВТ, что уже можно считать уровнем мощной электростанции. Но для него требовался дополнительный уран, который я смог заказать через Руми. Она даже вопросов не задавала, только захотела поспаринговаться. И вот вечером того же дня я отправился к пентхаусу Каити, где сейчас должен сидеть Кастет. Жил он в районе Нарухоты, на крыше многоэтажного здания и скорее всего был построен незаконно, так как расположение пристройки слишком нестандартное. Постучавшись в дверь, я начал ждать. По электромагнитному полю я уже определил, что там сейчас есть 4 человека, и вот один из них открыл дверь. «Это ты, я тебя ждал», — сказал Ивай Агура, он же Кастет, но без маски. «Да привет, мне Каити сообщил, что ты хотел встретиться», — сказал я, войдя в дом. «Миленько тут, видно, что живет бедный студент. Жаль, что я не знаю, какого это, ведь денег у меня достаточно, чтобы построить нормальный пентхаус», — проговорил я, когда мой взгляд соскользнул на лицо хозяина этого домика. «Эй, я вообще-то студент и...» «Знаешь ли, не все они должны быть бедны, пусть в моем случае это правда, эх, кого я обманываю». Махнул он рукой и присел за стол к двум симпатичным девушкам. Одна из них была моей знакомой Попстар, а вот со второй летал капитан Селебрити, когда Руми вырубила Годзиллу. «Привет, а кто это? Что за новый гость в доме?» Поинтересовалась черноволосая девушка с интересом, глядя на меня, в особенности на мою маску. «Это молния, о нем недавно по новостям говорили, помнишь, тот, который того огромного монстра Годзиллу опрокинул», сказала Казуха Ханиэйма, которая любит одежды на грани приличия, хотя сейчас она была одета в весьма приличный наряд школьницы. «Да, помню, с ним еще была Мирука, жаль, что я не успела с ней поговорить», расстроилась девушка. «Но да ладно, привет, молния Ямаката Цукаучи, и мне очень понравилось, что ты снизил ущерб городу. Ты сэкономил очень много времени людям», — сказала с улыбкой девушка и подошла ко мне вплотную и вытянула руку для пожатия. «Очень рад помогать, если меня отблагодарят такие прелестные девушки, как вы, Макото-сан». Сняв маску, улыбнулся я достаточно симпатичной, как по мне, девушке. «Ох, спасибочки. Молния, сколько тебе вообще лет, и почему тебя нет в официальном реестре героев, раз ты геройствуешь вместе с прогероинями Рука?» Начала она задавать вопросы, странно смотря на меня. «Знаешь, я тут кое-что вспомнил. Твое лицо, а именно выражение лица, напомнило мне одного детектива с такой же фамилией, как и твоя. Это ты, скорее всего, говоришь о моем старшем брате. А откуда ты знаешь его? Раз он детектив, то скорее всего ты помогал ему в каком-то деле, или он ловил тебя как линчевателя. Сразу видна похожая линия поведения и, скорее всего, причуда. Она ведь может определять правду и ложь, да?» Посмотрел я на трех остальных, находившихся в этом помещении. «Да», — протянул Каити. «Еще у нее очень хорошо развита интуиция», — добавил он. «Понятно, нет, я уже не линчеватель, так как поговорил снизу, директором Академии Юэй, и стал помощником героев. И мне 12. Д12, воскликнула она в шоке. «Такой мелкий и такая сильная причуда, что за несправедливость. Так еще и мордой лица вышел», — проворчал Каити с причудой скольжения. «Хватит ныть и обвинять ребенка в чем-то», — ткнула его в бок Казуха, причем смотрит она на него взглядом, каким обычно смотрит влюбленная девушка на мальчика, который ее нравится. «И вообще лучше давайте вернемся к моему выступлению». «Выступлению?» — переспросил я. «Да, мне через блок предложили выступить на лайв-концерне на крыше универмага Марукани возле станции», — заявила Попстар с гордой и одновременно нервной улыбкой. «Говорите о своих выступлениях, а нам нужно поговорить». Не выдержал Кастет и поспешил отойти в сторону вместе с маленьким мальчиком, то есть со мной. «Ты прислал мне видео, это случилось в тот день, когда мы сражались со Стендалем, да, угу. Незадолго до сражения, я узнал об этом психованном линчевателе из-за камеры, которая смогла заметить его, а уж после проверки я увидел и вашу дочь». После этих слов он напрягся. «Ты откуда ты знаешь, что она моя дочь? Не смешите меня, я уже в 8 лет со всякими злодеями дрался. Взломать сайт героев я тоже способен, как и полицейскую базу данных, что я, собственно, и сделал, и через них пробил лицо девушки, и узнал, что это Тамаа Агуру. Понятно. Я тоже давно подозревал, что с ней что-то не так, и даже примерно знаю, где она может появиться, но все-таки с твоей помощью это будет быстрее. Хаем, я думал, Низу свяжется с тобой, так как он уважает героев и их выбор. Он ведь тоже должен знать про твою дочь, ему я тоже отправил видео. Я встречал парочку героев, которые стали патрулировать этот район, их я раньше не видел. Возможно, этот директор Низу и послал их. Все-таки без неопровержимых доказательств он не сможет действовать, иначе если он ошибется, комиссия общественной безопасности будет тут как тут. Ладно, подожди немного, сейчас попробую найти ее. Вытащив из пространственного кармана ноутбук, я включил поиск по камерам, рассчитанное на ее личико. Вот, нашел совпадение. Она учится в школе Нарухоты под именем Хачисука, вот адрес школы. Продемонстрировал я ему экран ноутбука, где был виден адрес школы и дорога, по которой она чаще всего ходит. Как ловко, молодежь, улыбнулся этот мужик. Это, спасибо тебе, малый, вдруг произнес он. Для меня это многое значит, все же я был никудышным отцом, даже более чем я был отвратным отцом, не понимающим дочь. Хех, была бы причуда, позволяющая вернуться назад во времени, я бы, несомненно, ей воспользовался. Моя Тамая ведь любила заниматься музыкой. А я как последний осел противился ее выбору. «Эй, я сюда пришел не слушать слезливые истории от стариков», сказал я, посмотрев на бывшего героя. «Но это хорошо, что ты осознал, что постоянно запрещать любимое хобби девочкам бунтарского возраста не слишком хорошая идея. А вообще вся эта ситуация с триггером дурно попахивает. Чтобы создавать этот наркотик, требуется самодостаточное производство и немалые доходы, а значит, хорошее прикрытие. Ты прав, что-то я распустил нюни. У меня есть предположение насчет всего этого триггера, но без проверки они не стоят и выеденного яйца. И мне вообще-то 45, я не старик. Как тебя звать, то скажешь, Киничи или просто Кен. Ладно, старик, пошел я к себе. Если что, свой номер телефона я уже добавил тебе на телефон и, конечно, перед этим я его взломал, как же без этого. Но обещаю не слушать твои сопливые аудиодневники. В общем, нужна будет помощь. «Звони, я могу прибыть достаточно быстро и с подмогой». Попрощался я со всеми и отправился к себе, уже поздновато для лаборатории. Но расслабиться у меня не получилось, так как мне на почту пришла ссылка от Низу с припиской, что это видеоконференция. Он хочет пообщаться на какую-то тему. Так что, зайдя к себе в комнату и удобно устроившись на кровати, я открыл ее, и открылось окно Хирозам, появилось лицо Низу. «Добрый вечер, Киничи. Прости, что отвлекаю в такое время. Понимаю, что у такого занятого ребенка, как ты, много дел, учитывая, что ты успеваешь побывать и в Токио, а через минуту уже в офисе мисс Смирука, но я пришел к тебе с просьбой. Ну и начало. Даже не знаю, что и сказать». Проговорил я и притянул к себе лимонад, снизив для него земное притяжение своей причудой, ну, одной из граней этой причуды. Так вот, скоро, а точнее уже завтра, состоится совместное заседание по проблеме массовых злодейских беспорядков в районе Нарухоты. С твоей скоростью для тебя не будут проблемой прибыть на него к 6 часам вечера. Я не заставляю тебя ни в коем случае, но было бы лучше, если бы ты там присутствовал. И чем присутствие 12-летнего школьника будет полезно на таком важном заседании? Поинтересовался я. Тем, чтобы продемонстрировать всем важным шишкам, что ты действительно помощник героя, а не просто линчеватель. Да и ты уже связан с этим делом из-за своих вмешательств. Понимаю, что причина на первый взгляд может показаться странной, но есть люди, которые очень любят контролировать героев и общественный порядок в целом. Хотите сказать, что вы боретесь с ними и хотите нечто другое? Можно сказать и так. Я говорю о комиссии общественной безопасности, думаю, ты о них слышал. Я кивнул, действительно, о них я слышал многое и не всегда хорошие. Они плотно работают с полицией и вооруженной структурой Японии в целом. Отвечают они за поддержание баланса между негероями и героями, но как обычно в таких огромных и чрезвычайно важных структурах не может обойтись без проблем. Гнить они начинают с самого верха. Именно, ты и вправду проницательный. Криво усмехнулся Низу. Я хочу показать, что этот самый баланс настолько эфемерная вещь, насколько он может ей быть. В общем, ты выступишь в роли примера, ведь недавно ты был линчевателем, во всяком случае полиция считает тебя именно таким, но сейчас ты именно что помощник героя, а ничего, что именно комиссия выдает геройские лицензии, и именно они определяют, кто становится героем, а кто нет. Я же не говорю, что ты герой, ты помощник героя, улыбнулся директор. По желанию можешь сохранить свое инкогнито, скрыв лицо маской, но все-таки остерегайся комиссии, потому что они не любят тех, кто нарушает этот их баланс. И не волнуйся, у меня достаточно влияния, чтобы сделать тебя помощником официально. Можешь еще позвать свою подругу Мирука, но вряд ли она придет, не в ее это характере. Глава 17. Причудливое заседание. Разговор снизу оставил странное впечатление. Видимо, ему тоже будет выгодно, если я приду туда, иначе бы он вряд ли позвал меня. Если он хочет изменить общество героев, то понятно, почему он обратился к такому, как я, то есть к молодому начинающему герою. Во-первых, у меня набирается популярная фан-база, а после помощи с Годзиллой моих фанатов стало в разы больше, что не может не тешить мое самолюбие. Во-вторых, я не слабак и у меня броская причуда, а с тренировками я могу стать наравне с кем-то вроде Старателя и Всемогущего. Хотя стоит уточнить, что Старателя я смогу победить и сейчас просто из-за своей скорости и убойности моих атак. У него нет такой непробиваемой кожи, как у All Might'а, так что умертвить его вполне возможно, а вот насчет героя номер один не уверен. Утром я направился в школу, где провел время с тремя подрастающими девчонками, которые в недалеком будущем станут еще краше. Именно из-за этого и нужно проводить с ними много времени и одаривать их комплиментами, чтобы потом не оказаться во френд-зоне, что было бы очень обидно для меня. И, конечно, я пригласил на это заседание Руми, но так, как и сказал Низу, она отказалась. Слишком это скучно для нее, да именно поэтому ее даже и не звали. Но раз уж я все-таки пришел в ее офис, то решил потратить время с пользой в лаборатории и проверить образцы Годзиллы. Я уже знаю того, кем он был до превращения, Рюити Годзиима, 29-летний работник офиса с причудой, превращающего его в 4-метровую ящерицу. После инъекции триггера эти 4 метра превратились в полноценные 30. В ДНК этого образца было нечто схожее с ящерицей, видимо, из-за этого у него даже в обычном облике был удлинен язык, и он не любил холод. Причина гигантификации обнаружилась почти сразу. Его причуда позволяет ему менять расстояние между атомами объекта, уплотнять их и кто знает, что еще, но в итоге это приводит к росту пользователя. Все эти тонны массы не могут взяться из ниоткуда, поэтому его причуда тоже каким-то образом обменивается энергией с миром. И в обычном состоянии он не может стать выше 4 метров, но триггер сломал этот предел. Возьму себе на заметку способ гигантификации, может, найду еще кого-нибудь с лучшей причудой, связанной с увеличением размеров. Это будет полезно не только мне, ведь у Ицуки увеличиваются только кулаки, пусть это и дает ей немалую силу, если сравнивать с обычным человеком, но ведь ее причуда с небольшой помощью со стороны способна на большие. Когда я закончил, времени до заседания еще оставалось достаточно, так что я продолжил делать гравитационную комнату и испытывать новые идеи, приходящие в голову. И вот одна из идей оказалась весьма дельной, и с помощью капли способностей по манипуляции электромагнитными полями я смог сделать электромагнитный щит, работающий на принципе полярности. По итогам у меня получилось создавать вокруг себя сферу диаметром в 3 метра или создать более плотный щит в одном месте. Такие щиты выдерживают парочку не особо сильных ударов Руми, но нащупав правильный подход, я начал развивать и эту сторону своей силы. Чем дольше я изучаю причуды, тем отчетливее понимаю, что есть возможность перенять часть способностей причуды, будь то физический или энергетический ее аспект. Конечно, смешивать в себя сотни разных причуд не стоит, ведь тогда от стольких связей каналов с миром может поехать крыша, но брать нечто похожее мне по энергетике и укрепляющее физическое тело вполне можно. Но все же намного лучше развивать аспекты разных сторон силы именно в своей причуде. Это будет намного выгоднее с точки зрения результата. Ну и, конечно, добавить именно в свою причуду нечто усиливающее одну из ее граней тоже выход. «Кен, ты уже уходишь?» — задала вопрос вышедшая из душа девушка в коротких шортиках и топике. «Да, заседание должно начаться через полчаса, мне все-таки интересно посетить его, а еще побесить Айзаву и, возможно, еще кого», — проговорил я, все еще не отрывая взгляд от ее мокренького тела. «Понятно. Как все закончится, придешь ко мне?» — спросила она, облокотившись о стену. Из-за геройской работы она, можно сказать, большую часть свободного времени проводит именно здесь в офисе, а не у себя в квартире, которую ей дали неподалеку от офиса. Поэтому здесь есть душ и кровать, на всякий случай. Вообще она пока еще так и не взяла к себе никаких практикантов из геройских академий или других помощников, так как с некоторыми бумагами ей помогаю я, а с другими она и сама справляется. Что, хочешь провести еще больше времени со мной? Улыбнулся я, посмотрев на резко вставшие ушки Руми. Просто я хочу держать себя в форме, и пока у меня есть только один постоянный спарринг-партнер, и это ты, указала она на меня. Поэтому, когда вернешься, вновь сразимся. Ох, это согревает мне сердце, что у тебя есть только один партнер, и это, я надеюсь, так и останется. Кстати, ты в последнее время более активная, чем обычно. Что-то случилось? Спарринг-партнер, поправила она меня. И нет, ничего не случилось. В общем, иди давай. Пошла она в сторону своего кабинета. Странная она какая-то, но да ладно. Заседание происходило в здании полиции, в районе Нарухоты. Прилетел я достаточно рано, оставалось еще полчаса до заседания, поэтому я уселся на краю крыши и достал ноутбук. Профессиональные герои уже прибывали на встречу, я замечал таких героев, как Топ Джинс, или же Цунагу Хакамата. Высокий худощавый человек с волосами желтого оттенка. Его причуда называется «Повелитель нити» и позволяет ему манипулировать волокнами ткани на расстоянии, а лучше всего его причуда взаимодействует с джинсовой одеждой. Конечно, причуда манипулирования волокнами звучит как-то слабо, но на деле он может обездвижить очень многих людей, главное, чтобы они носили одежду. Против того же всемогущего вряд ли это сработает, он просто порвет одежду, а старатель сожжет ее, но в большинстве случаев его техника на высоком уровне. Другой профессиональный герой, пришедший на заседание, кулаки смерти, или еще его называют оружием смерти, Десутигра. Высокий, широкоплечий и мускулистый мужчина с причудой стальные руки, которая усиливает его руки, позволяя поднимать большой вес. Я даже заметил старателя в парадном костюме, а не в его героическом. Он, как и всегда, имел хмурый вид, ничего нового. Когда к зданию стал подходить Сотриголова с вечно хмурым видом, я решил присоединиться к нему. «Добрый вечерочек, готов к заседанию?» – поинтересовался я, приземлившись сверху рядом с ним. Среагировал он моментально, его глаза покраснели, а руки уже схватили ткань, похожую на шарф, сделанную из сплава стальной проволоки волокнами, сплетенного с углеродными нановолокнами. «ТЦ, все-таки пришел», — проговорил он, «деактивирую причуду. Не появляйся так внезапно перед профессиональным героем, это может плохо закончиться», — сказал он с уставшим видом и достал футляр с глазными каплями, начал закапывать их себе в глаза. «Конечно пришел, не часто меня приглашают на такие мероприятия. Директор сообщил тебе, что я приду?» «Да, я пытался отговорить его от этой глупой идеи, но Низу уперся и убеждал меня, что все будет нормально, я уже сожалею об этом решении. На всякий случай у меня есть официальный документ, подтверждающий, что ты помощник, но вряд ли он понадобится», — проговорил он, заходя в здание. «Ох, думаю, старатель будет в гневе, увидев меня», — предвкушающе сказал я. «Если не снимешь маску, то да», — глянул на меня прогерой. «Она не нужна на заседании, все равно все узнают о тебе тем или иным путем, твои родители тоже». Пакостливо усмехнулся он, представляя, что скоро у меня будут проблемы. Все-таки прислушался я к его словам и снял маску. «Действительно, приближенные внизу и так знают, кто я такой, а в документе скорее всего написано мое настоящее имя, в маске нет особого толка в данный момент». Парочка людей странно поглядывали на меня, пока я шел рядом с героем, а вот еще более пристальное внимание мне уделили в комнате для заседаний, где стоял большой прямоугольный стол для переговоров. «Айзава, что это за ребенок с тобой? Он твой сын?» – задала вопрос космическая героиня. 13. «Я знаю ее, так как она одна из известных мне героинь, которая может представлять опасность даже всемогущему, да что там, почти всем. Ее причуда – черная дыра. И как понятно из названия, она может открывать черные дыры, но только через пальцы в костюме, который оснащен специальными открываемыми шлюзами на перчатках. И если кто-то додумался вколоть ей триггер, то было бы плохо вообще всем. Пусть вряд ли она открывает действительные черные дыры, скорее псевдо-черные дыры, но это не умаляет ее опасности. Возможно, ее причуда может создавать гравитационные искажения или сингулярности. В общем, очень интересная способность». «Нет», — раздраженно ответил тот, — «это молния, слышал о таком?» Низу сделал его помощником героев как-то так, стало ему лень объяснять что-то еще. «Ао», — только и ответила она, а из-за скафандра ее лица не было видно. «Киничи, все-таки мы снова с тобой встретились», — прозвучал у меня под ухом страстный девичий голос, а мой торс обхватили чьи-то цепкие ручонки. Также мою голову вдавили во что-то мягкое и податливое. «Не мури, не приставай к ребенку, здесь серьезное заседание», — только и сказала Айзава. «Да я понимаю, просто иногда сложно сдержать себя. Пошли, сядешь рядом со мной», — предложила она, и я наконец-то смог посмотреть на нее. «Хм, смена имиджа ей идет, конечно, но мне больше нравится твой костюм, а еще лучше без него», — высказал я свою оценку. «Ммм, молодая кровь, гормоны начинают шалить», — мечтательно закатила она глаза. «Но ты прав, это серьезное мероприятие, связанное с серьезным делом, тем более тут полиция, так что мне нужно быть профессиональной», — сказала она серьезным тоном. «Какое резкое переключение на серьезного героя, как-то не вяжется с вашим обычным поведением. Знаете, я был бы не против, если бы у меня была такая учительница, но желательно в геройской форме и с плеткой», — сказал я. «О, значит, хочешь, чтобы я была твоим учителем? Знаешь, иногда желания сбываются, но вначале пошли займем места». «Эй, куда ты?» — задал вопрос Сотриголова. «Прости, но если выбирать между неряшливым, небритым мужиком с синяками под глазами и прекрасной фигуристой героиней, которой нравятся мальчики моего возраста, то я определенно выберу второе». Сел я рядом с этой самой фигуристой героиней в строгом наряде секси-секретарши, что сидела напротив недовольного Шатайзава, хотя может он просто хочет спать, вот и выглядит будто чем-то недоволен. «Приветствую, лучшие герои ММ, герои, да», — сказал ведущий этого заседания, Эйзо Танума, заметив меня сидящего рядом с Немури. «Сам он является детективом полиции, а также по совместительству напарником моего другого знакомого детектива с симпатичной младшей сестрой. Что этот шкет забыл здесь?» — взревел старатель, указывая на меня пальцем. Без своего костюма он выглядел уже не так внушительно. «Инджи, успокойся, пожалуйста», — проговорил немного побледневший детектив. «Раз он здесь находится вместе с Немури, то у нее наверняка есть объяснение. Он помощник героев», — сказал Айзава, убрав от глаз свой шарф. «Это официально. Если есть вопросы, можешь поговорить снизу с глазу на глаз». «Что? Да он и есть линчеватель. А сейчас вы говорите, что он внезапно стал помощником», — выпустил из носа столб огня про герой, занимающий второе место. «Хм, ладно, я спокоен. Раз уж Низу дал ему такую привилегию, значит, есть за что». Внимательно осмотрел меня старатель. «Не смотри на меня так, факелок, я по девчонкам», — произнес я и приобнял рядом сидевшую Немури, а она не сплоховала и прижала меня к себе еще сильнее. «Инджи, не смей своим видом пугать ребенка, ведь тогда он может расплакаться и прольет столько своих телесных жидкостей», — сказала она томным голосом под конец, что даже несколько прогероев покраснели. «Так, давайте вернемся к делу. С юридической точки зрения, по делам подобного рода, мы, полицейские, консультируемся в каждом из ваших агентств отдельно, но в связи особых обстоятельств, связанных с этим конкретным случаем, мы решили созвать всех, и я не против», — громко прервал его старатель. «Герои, вершители правосудия, это то, что требует от нас общество и то, чем мы должны быть. ММ, да, так вот, все зачинщики беспорядков, связанных с наркотиком под названием триггер или по-другому стимулятор, имели одну общую черту. Все они были обычными гражданскими, обезумевшими из-за наркотика, иными словами, все они были жертвами». «Ясно. Тогда мы, герои, распределим пострадавших по нашим соответствующим агентствам и займемся возмещением ущерба, и проведем необходимые расследования. А вы, в свою очередь, разберетесь с прессой», — нетерпящим возражения голоса проговорил герой номер два. «Вы не совсем поняли, что я хочу донести. Мы в данный момент в ситуации, когда нельзя отличить мирного жителя от злодея. Вы ведь не хотите, чтобы мы проверяли всех и каждого индивидуума перед тем, как герой вступил в бой. Использующие причуды вне установленных законом рамок считаются злодеями и наказываться соответствующим образом. Это железное правило, и мы будем ему следовать», — кинул он взгляд на меня. «Тебе повезло, что за тебя вступился Низу, иначе тебя бы ждали проблемы. Смотрите-ка, факелок сейчас вспыхнет», — прокомментировал я слова героя, наслаждаясь мягкой грудью Немури, которая так и не решилась отпустить меня, поэтому я сейчас нахожусь в полулежачем положении. «Ты», — сжал он кулаки, а его глаза блеснули злобой. «Где вообще всемогущий?» — взревел он. «Почему он отсутствует на таком важном мероприятии?» — проревел старатель, а я вытащил из домена свой ноутбук, положил его себе на колени и начал заниматься более полезными делами. Например, я продолжил моделировать гравитационную комнату. точнее заканчивать работу с ней, ведь полработы уже сделано, как и создан источник питания. Ядро гравитационной комнаты уже установлено в центре, и в этом же ядре заключен улучшенный дуговой реактор. Блоки предохранителя находятся под ним и в любой момент готовы отключить питание и принять весь удар на себя. Когда я закончу вырезать с помощью своих молний сплав титана и придам ему нужную форму, протяну всю проводку и установлю гравитационные аппараты, которые будут воздействовать на гравитацию посредством пускания волн нужной частоты, то это будет выглядеть как капсула диаметром в 5 метров и высотой в 3. И пока я добавлял незначительные детали, будучи зажат в грудях прелестной героини Полночь, то заседание подошло к концу. «Что это ты такое делаешь?» – поинтересовалась Полночь, которая время от времени кидала взгляд в монитор ноутбука. «Да так, моделирую гравитационную комнату, чтобы стать сильнее физических АМ. Еще нужно добавить серебряные полупроводники, дабы черпать энергию из дугового реактора и подвергать себя воздействиям большого количества электричества. Научные штучки, как я поняла. Но мне понравилась часть про становление сильнее физически. Молодым нужно много физической силы, чтобы утолить голод изголодавшейся по юным телам женщине. Немури-сан, да какая вы женщина? Вам всего 26 лет. Вы еще молодая девушка с обалденным телом. Сделал я ей комплимент, возможно, он был бы неловким, будь я старше физически. Ох, спасибо, но в следующий раз не напоминай мне про возраст, маленький негодник. Сжала она меня чуть сильнее обычного. И называй меня Немури-сенсей, ведь я вскоре стану учителем в будущем, возможно, и твоим. Так ты не шутила на этот счет? Прозвучал голос Сотриголовы. Ты действительно станешь учителем в Юэй? Конечно, подтвердила она. Меня лично попросил директор Низу, как я могла отказаться. Я возьму всех этих неоперившихся, едва вылупившихся птенчиков под свое крыло и высеку из них то, что я хочу. Ох, кровь, пот и слезы молодняка, какая возбуждающая картина, не правда ли? Все они могут пойти по пути злодейства, если не выжать из них все соки и выпустить их пар, крикнула она с одухотворенным лицом. Что за отталкивающая и извращенная теория воспитания? Проговорил Шата. Как тебя вообще можно допустить к детям? Легко. Потому что Низу видит потенциал в людях, и мой потенциал преподавания очень высок. Резко подняла она руку вверх, и из-за этого действия ее грудь чуть подпрыгнула. Ну, могу сказать, что дети точно не будут против. Секси-преподавательница – это то, о чем я всегда мечтал. А вы будете вести индивидуальные уроки или наказывать провинившихся? Потому что, если да, я могу быть плохим мальчиком в академии. Проговорил я, разминая шею после пребывания в неудобном положении столь долгое время. Хотя я бы повторил. Глава 18. Причудливые беспричудные. Ты и так не шибко то и хороший, если вспомнить твое линчевание. Сказал мне на мое заявление Айзава. Вот именно таких я и буду наставлять на путь истины. Провозгласила девушка с горящими глазами. А если у тебя есть собственные взгляды на образование, почему бы тебе не стать учителем самому? Неожиданно проговорила она. «Че?» – произнес он, взглянув на будущую секси-учительницу. «В Юи есть различные ученики, и нужны разные способы вести преподавание, чтобы приспособиться ко всем, понимаешь, что за абсурдное предложение?» – усмехнулся он. «Да», – как-то пакостливо улыбнулась она, словно придумала, чем насолить. «Эй ты, я не знаю, как именно ты получил возможность стать помощником, но не думай слишком много о себе. Ты все еще не герой, а сопливый юнец, не прошедший подготовку. Это вообще идет вразрез с нормами и законами, но ты действительно помогал людям. Я смотрел репортаж, когда появилась та Годзилла, ты минимизировал ущерб», — проговорил старатель, подойдя ко мне. «Все-таки пусть он и говнюк, но говнюк, хорошо выполняющий свою работу, этого у него не отнять. Эй, ублюдки, ненавижу вас всех, чертовы копы. Я покончу с собой и заберу всех вас в придачу». Послышался крик со стороны главного входа, а там весь обвешанный динамитом, да и форма головы у него была подобающая. «О, какой ты невезучий террорист-смертник!» – проговорил я, глядя на полицейских и парочку героев, которые тоже поняли, что тот злодей очень невезуч. «Ты пришел сюда, когда здесь было с десяток профессиональных героев, ну и еще злой факелок», – сказал я, заметив, что старатель вспыхнул и пошел на него. «Я превращу тебя в пепел, злодей. И запомни, это сделает герой-старатель, а не отсутствующий ублюдок», — проговорил герой номер два, подходя к террористу, а тот струхнул. «Пойди не струхни, когда к тебе подходит огромная горящая фигура. «Мне кажется, комбинация ваших причуд не лучшая идея. Использовал я свою причуду и увеличил гравитацию для злодея примерно на 40 килограммов. А когда на человека резко падает достаточно внушительный вес, то он падает, что и произошло с террористом. И когда он упал, я оказался рядом с ним и из моей руки выступил разряд, вырубивший его окончательно. Как-то так, о, прости, факелок, что тебе не досталась порция злодея-смертника. Заметил я, что старатель безумно вытаращился на меня глазами из-за того, что я разобрался со злодеем, да и еще быстрее его. Мальчики, не ссорьтесь, проговорила Немури, встав между нами, а еще у нее была сильно расстегнута блузка, так что это место сразу привлекло мой взор. Никто тут не ссорится, просто показываю, что молодое поколение лучше всяких факелков отлично выглядит. Немури-сенсей, госпожа Полночь, крикнули четыре смазливых паренька и кинулись под ноги Немури, стали чуть ли не облизывать ее ноги, это, видимо, полуночные мальчики. Думаю, ничего интересного больше не произойдет. До следующей встречи, надеюсь, в более уединенной обстановке. Проговорил я Немури и отправился в офис, где рассказал героине кролику о произошедшем. И, конечно же, мы провели спарринг, чего так желала Руми. В этом спарринге она была менее внимательна и какая-то раздражительная, особенно это было заметно, когда я решил спарринговаться чисто умениями, а не причудами, и снял вверх. В итоге я, конечно, проиграл, но не по навыкам, а по чистой физической силе, которой мне не достает. Следующий день я собирался посвятить гравитационной комнате и даже частично закончил ее, когда пришли все оставшиеся материалы. В Токио же проходила реклама лайв-концерта универмага Марукани, и в нее даже включили капитана Селебрити, так что народа действительно придет много. И вообще, по-хорошему, мне влезать в разборки этого района уже не надо, ведь именно там в последнее время и происходят странности, а значит, распространитель Триггера находится именно в Нарухате. Но все-таки я присматривал за ним, так на всякий случай, все-таки нужно делать себе имя с молоду. Наконец-то закончил, проговорил я, вытирая грязные руки. Теперь нужно включить и выбрать уровень гравитационного давления, и для начала поставлю-ка я 2G. На экране выбора нужного гравитационного воздействия выбрал я сказанный уровень перегрузки и зашел в капсулу, сразу же ощутил, будто стал в 2 раза тяжелее. Но этого мало, так что дал голосовой команде увеличить воздействие на 1G каждый раз по моей команде и в итоге дошел до 10G, дальше уже сложно даже дышать. Все-таки пусть это и считается перегрузкой, но у меня это именно что гравитационное давление, что все-таки немного доразличается, поэтому в таком положении я чувствовал нагрузку в 10 раз, превышающую мой вес, то есть около полутоны. И в обычном моем состоянии я вполне способен поднять столько веса, только сейчас этот самый вес распределен по всему моему телу, что очень быстро выматывает. Но несмотря на это, я чувствовал воодушевление, так как даже после первого испытания почувствовал эффект. Мое тело буквально начало подстраиваться под такие нагрузки и становиться сильнее. Это я прочувствовал на себе и на следующий день, посвятив этому занятию несколько часов. Мои мышцы несколько раз рвались от нагрузки, появлялись микротрещины в мышечных тканях, но моя электроаура справлялась с заживлением таких вот неприятных последствий тренировки.